«Берегите жизнь» – такую фразу можно каждый день читать и слушать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, берегите душу. Мир стремится к улучшению быта. Лучше жить, иметь красивый вид. А душа заброшена, забыта, голодает, плачет и болит. Топчут душу, распинают душу, убивают в ней ростки добра, и сегодня, не жалея, рушат то, что строили с трудом вчера. Где-то там, внутри у человека, есть душа, хорошая душа. Ей во мраке атомного века все труднее становится дышать. И она изранена, избита, в мире зла, где ложь и суета. Человеком занятым забытым ищет друга доброго Христа. Берегите жизнь, такую фразу можно каждый день читать и слушать. Но насколько стало легче сразу, если б люди вспомнили про душу.